إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خلال Всевышнему Аллаху سبحانه وتعالى который по милости своей сегодня собрал нас здесь. Милость Всевышнего Аллаха к рабам Его неисчислима, безгранична. Однако рабы Аллаха продолжают оставаться непокорными, неблагодарными перед Всевышним Аллахом, не благодарят Его за те благоденствия, которыми Он нас наделяет. Из тех благоденствий, которыми наделяет Всевышний Аллах Субхану ва Тааля рабов своих, это знание. То знание, живя в соответствии с которым человек спасает себя от огня и становится обитателем рая. То знание, которое делает разницу между простым мусульманином и между тем мусульманином, который является обладателем этого знания. Знание, которое дает Аллах только тому, кому желает добра. Знание, которое делает обладателя его из тех, за кого просят прощения. Те, кто на небесах, и те, кто на земле, и даже рыба в воде, и даже муравей в своей норке. Знание, без которого не принимается ни одно поклонение, если оно не соответствует этому знанию. Знание, которое является тем наследством, которое оставил нам пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. Знание, обладатели которого, которые жили в соответствии с этим знанием, будут находиться в садах блаженства. Для них золотые сосуды, золотые кувшины, золотые дворцы. В этих садах то, чего не видел человеческий глаз, не слышало человеческое ухо и даже не могла помышлять человеческая душа. Для обладателей этого знания цветущие деревья с прекрасными плодами, источники, прекрасные напитки. Для обладателей этого знания, они, обладатели этого знания, будут возлежать в самой удобной позе, подобно королям на своих роскошных тронах. Для обладателей этого знания райские девы, которые будут любить только своих мужей. Они настолько красивые и прелестны, что их мужья не отводят от них глаз. Эти девы объединили в себе внутреннюю и внешнюю красоту, превосходный нрав и неземное очарование. И многое-многое другое из того, что ждет обладателей этого знания. Что мы имеем в виду под знанием? Или скажем по-другому, что за знание, которое делает обладателя его обладателем таких блаженств, о которых не слышало человеческое ухо, не видел человеческий глаз и даже не могла помышлять человеческая душа? Какая-нибудь производственная наука? Нет. Может быть, медицина? Также нет. Может быть, знание о такой вещи, как физика, химия или астрономия? Также нет. Что же тогда возникает вопрос? Ответ следующий. Это то знание, основой которого являются две вещи. Две вещи, которые являются спасательным кругом для каждого мусульманина, который боится утонуть в океане заблуждений и порочности. Данный спасательный круг – это две вещи. Сказал Аллах, сказал его посланник Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. Именно эти две основы, на которых основывается то знание, которое было ниспослано Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям. Значит, когда мы говорим о знании, как о благоденствии, мы имеем в виду то знание, которое основывается на двух вещах. Сказал Аллах, сказал его посланник Мухаммад, алейхиссаляту вассалям. Это шариатское знание. Это все то, что было ниспослано Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, из мудрости и прямого пути. Своими словами я ничего не хочу сказать против медицины, физики, химии и других наук подобного рода. Наоборот, если эти науки изучались для того, чтобы дать победу этой религии, или для того, чтобы принести пользу мусульманам, то тот, кто овладел этими науками, он возьмет свою награду у Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля, если его намерение было праведным. Однако, есть вещи важные и есть вещи важнее. Еще раз повторю, есть вещи важные и есть вещи важнее. И мы будем вести речь сегодня о том, что является важнее, а именно о том знании, которое было ниспослано Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, о шариатском знании. Что такое шариатское знание? Мы уже дали определение этому знанию. когда сказали, что это все то, что было ниспослано Мухаммаду, алейхи саляту вассалям, из мудрости и прямого пути. Однако хотелось бы дать более конкретное определение. Ученые говорили, шариатское знание – то знание, которое является обязательным для каждого совершеннолетнего мусульманина. Значит, это то знание, которое является обязательным для каждого совершеннолетнего мусульманина. Обязанность перед Всевышним Аллахом бывает двух видов. Или ваджибуляй, или ваджибуль-кифай. Ваджибуляй, ваджиб – та обязанность, которая обязательна для каждого мусульманина без исключения, для каждого из нас. Например, для каждого из нас является ваджибуляйн – намаз, пятикратное его совершение, или пост в месяц Рамадан, или запрещать порицаемое и призывать к одобряемому. Ваджибуль-кифай – та обязанность, если кто-то из нас ее выполняет, то с других эта обязанность падает. Если никто эту обязанность не выполняет, то грех берет вся исламская община. Значит, когда мы говорим, что шариатское знание, то знание, которое является обязательным для каждого совершеннолетнего мусульманина, мы имеем в виду обязанность в обоих ее смыслах. То есть и знание есть та вещь, которую познать обязан каждый из нас. Ваджибуляйн для каждого из нас. Как, например, таухид. Как, например, намаз, в том виде, в каком его совершал пророк, алейхиссаляту вассалям. Как он сказал в хадисе, «Саллю камараиту муни усалли», «Молитесь так, как вы видите, молюсь я». И знание есть вещи, которые являются ваджибуль-кифай. Как для меня, ваджибуль-кифай, знать такую вещь, как закон о положении шариата в торговле. Так как я не являюсь торговцем, и не является это для меня первоочередной обязанностью. Или знать закят, потому что я не являюсь обладателем того имущества, с которого он взимается. Однако, если когда-нибудь я стану обладателем этого имущества, для меня становится ваджибуль-айн узнать о такой вещи, как закят. С какого количества он должен взиматься? Какая сумма, с чего должна взиматься? И так далее. То есть, и знание есть то, что является ваджибуль-айн, есть то, что является ваджибуль-кифая. Значит, шариатское знание, то знание, приобрести которое является обязательным для каждого из нас, как для совершеннолетних мусульман. А это знание о единственности Аллаха Субхану ва Тааля в поклонении Ему, в господстве Его, в Его именах и атрибутах. Также это знание о том, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля заслуживает из поклонения. Это знание о том, что запретил Аллах, и что Аллах Субхану ва Тааля сделал дозволенным. Также это то знание, при помощи которого мы защищаем свою религию. Очищаем свою религию от того, что вносят в нее нововведенцы. Люди, которые носят постоянные порочности и нововведения в религию ислам. Которые искажают ислам и показывают его не с той стороны. Значит, шариатское знание – то знание, которое является обязательным для каждого совершеннолетнего мусульманина. Это знание Всевышнего Аллаха о его качествах, о том, что он единственный в поклонении ему. О том, чего он заслуживает из видов поклонения. То знание, при помощи которого мы узнаем, что является для нас обязательным, а что является запретным. И то, при помощи чего мы сумеем очистить нашу религию от всего того, что внесли в нее нововведенцы и нечестивцы и тому подобные порочные люди. А примером этому знанию могут служить такие науки, как тафсир, тавхид, хадис, фикх. Именно это знание является первоочередным для каждого мусульманина. И человек должен использовать все пути, все средства для того, чтобы достигнуть своей цели, достигнуть знания. Вот здесь и вся проблема и начинается у всех требующих знания. Ученые подразделили знания на две части. Сказали знание цель, эльмуль гоя. И есть знание василя, эльм то знание, которое является средством достижения цели. Значит, у нас есть знание цель. И знание, посредством которого мы достигаем этой цели. Как, например, что было более понятно, допустим, кто-то из нас захочет поехать в центр города. Мы живем на окраине города. Для того, чтобы ему достигнуть центра города, он должен использовать какое-нибудь средство передвижения. Микробус, скажем, например, автобус, например, такси, или в крайнем случае пойти пешком. Иначе он своей цели не достигнет. Так же и в знаниях, так же и в исламе. Есть знание, которое является цель, центр города. А мы все стоим на окраине, или можно даже сказать за городом. И чтобы нам достигнуть центра города, нам нужно использовать определенные средства передвижения. Так же и в исламе. Чтобы нам достигнуть нашей цели, знания, цель, нам нужно использовать средства достижения цели. И вот здесь вся проблема у студентов и получается, что студенты в данном вопросе подразделились на три категории. Есть люди, которые взяли себе в руки знания, цель и успокоились на этом. То есть он спокоен, что у него в полке стоит перевод Абдул-Умерши Мухтасар Сахих-уль-Бухари Зубайди. Он спокоен, что у него стоит перевод Тафсира Абдрахмана Саади. Он спокоен, что у него стоят еще некоторые книги, переводы на русском языке в его полке. И когда ты брата призываешь, брат, нужно требовать знания, он тебе говорит, зачем мне твое фа'аля, фа'аля, фа'алю, фа'алят, фа'алята, фа'альна и так далее. У меня все стоит на полке. Как рассказывал мне один брат, когда он призывал одних братьев требовать знания, ему брат сказал, а мы требуем знания, и показал на полку, где стояло около 10 переведенных книг. В этом вся проблема, что люди думают, что вот эта цель, раз они ее держат в руках, значит они ее не достигли. Нет, оно же не совсем так, правильно. Эту цель еще нужно уметь понимать. Еще есть много средств достижения этой цели. Не значит, что ты преодолел все препятствия, которые есть на этом пути. Оно не так. Есть вторая категория людей, которые используют все средства достижения цели. Однако, когда доходят до цели, дальше не идут. Ограничиваются средствами достижения цели. Как мы можем все видеть, что творится среди нас. Когда люди идут в центр по изучению арабского языка, заканчивают этот центр, заканчивают эти 10-11 курсов, затем задают вопрос, а что дальше делать? Понимаете? А что дальше делать? Дальше учиться надо. Использовать новые средства достижения цели, использовать другие средства достижения цели. И не ограничиваться, не только это является средством достижения цели. Арабский язык, как язык, на котором был ниспослан Коран, и было зафиксировано сунна, является одним из средств достижения цели. Однако не эта цель, это всего лишь средство. И не единственное средство. Помимо этого средства, для того, чтобы тебе по-настоящему понимать Коран Сунну, есть еще тысячи других средств достижения этой цели. Есть третья категория, которая имеет желание достигнуть цели, познать эту цель. И начинает брать причины, использовать средства достижения цели. Но здесь одно но. Он использует не те средства, которые по-настоящему являются подходящими. Как, например, скажем, человек на окраине города хочет ехать в центр города, а садится в автобус, который его, наоборот, в обратную сторону увозит. И это также встречается очень много, когда человек пытается достичь цели через те средства достижения цели, которые не являются на самом деле средствами достижения цели. Как мы можем в наше время видеть или слышать такое понятие, как люди говорят, учи философию для того, чтобы достигнуть цели. Ведь без этого не поймешь. Само понятие исламской философии очень смешное понятие. Это равносильно тому, что сказать свинина, зарезанная по шариату. Или исламские спиртные напитки. Понимаете? Такая же несовместимая вещь. Поэтому мы видим, что прошло уже больше 10 лет, как мусульманин бывшего Советского Союза, скажем так, получил возможность выезжать за границу, в арабские страны, садиться под колени ученых и принимать уста из их уст, но никто этого не делает, потому что просто-напросто не умеет требовать знаний. И мы видим, что по сегодняшний день можно сказать практически, конечно, за исключением тех, над кем смилостивился Аллах Субхана ва Тааля, нету ни одного, кто по-настоящему обладает знанием. Хотя уже прошло большое количество лет. Вот это и является причиной того, что мы сегодня собрались все здесь. Это и будет темой нашего урока. Как нам приобрести знание? Как нам достигнуть нашей цели, которую мы хотим достигнуть, это знание? Как нам достичь этого знания? Это и будет нашей темой разговора сегодня. Спросили однажды одного из салифов, Ибн Аль-Бубарак, рахимахуллаху та'аля, что делать людям, которые ищут знания? И он дал золотой совет для каждого из нас. Не браться ни за что, сказал он, не обладая знанием. Что делать людям, которые ищут знания? Не берись ни за что, не обладая знанием. Вот это должно быть правилом, золотым правилом для каждого из нас. Не берись ни за что, не обладая знанием. А так как путь к знанию – вещь серьезная, ты должен знать, как идти по этому пути. Должен соблюсти определенные правила, определенные принципы. Или в противном случае, или ты себя погубишь, если только этим ограничиться. Но может случиться так, что ты и других потом погубишь. Или сам заблудишься, или хуже этого, начнешь заблуждать других. Как говорили саляфы, кто хочет постичь знание, пренебрегая правилами его постижения, то пусть знает, что он уже на пути возведения лжи на Аллаха и его посланника, алейхи саляту вассалям. Как нам достичь знания? Мы сказали, что есть определенные принципы, правила, средства достижения знания. Хорошо, что это за средства, что это за принципы, что это за правила? Лучшим ответом на этот вопрос могут быть слова, стишок, который написал имам Аль-Харамайн, которые собрали в себе некоторые основные правила, но не все. Но возьмем эти правила, которые он собрал в своем стишке за основу. Стишок звучит следующим образом. «Ахи, лян таналя ляльма илля биситтати, саунбика антафсилиха бибаянин, закяин вахарсин вахтекарин вагорбатин, ваталькини устазин ватули заманин». Брат мой, говорит шейх, не достигнешь ты знания, кроме как соблюдая 6 условий. Я тебе расскажу об этих условиях, и затем автор перечисляет эти условия. Но прежде чем нам начать разбирать эти 6 условий, хотелось бы вкратце вспомнить о ценности знания и высоком положении того, кто является обладателем его. Что касается книги Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, то в ней мы найдем огромное количество указаний на ценность знания и на великое место того, кто является обладателем его. Из этих высказываний такие слова Всевышнего Аллаха, как «Куль, халли яставиль лазина яалямуна валь лазина ля яалямун» – «Скажи, разве сравнятся те, которые знают, и те, которые не знают?» Также в другом аяте «Ярфа аляху лазина аману минкум валь лазина утуляль мадараджат» – «Аллах возвышает те, которые уверовали из вас и обладатели знаний степенями». Говорил Ибн Хаджар аль-Аскалани, рахимахуллах, верующий бывает двух видов. Верующий обладатель знания и верующий, который не является обладателем знания. И Аллах, свят Он и велик, возвысил знающего над незнающими степенями, которые указывают на превосходство одного над другим. В другом аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит «Вакур Рабби, зидни ильма». И скажи о Мухаммад, приказ для Мухаммада, «Господь мой, прибавь мне знания». Аль-Куртуби говорил следующие слова по поводу этого аята в своем тафсире. Если бы существовала более уважаемая вещь, чем знание, то Аллах обязательно бы приказал пророку, саллиллаху алейхи вассалям, просить увеличения в этой вещи, подобно тому, как он приказал просить увеличения в знаниях. И действительно так, как мы видим, Аллах пророку что приказывал? Просить увеличения в женах? Нет. В потомстве? В имуществе? В друзьях? В чем-то ином? Нет. Аллах Субхану ва Тааля приказывает просить пророку увеличение знания. А ведь знание это самое лучшее благоденствие Всевышнего Аллаха. И если бы что-нибудь было бы дороже знания, то Аллах приказал бы просить увеличение в этой дорогой вещи, подобно тому, как Он приказал пророку, алейхи саляту вассалям, просить увеличение в знаниях. Сразу же на ум приходят слова Али ради Аллаху Ангу. Честно сказать, я очень люблю эти слова. Достаточно для знания почета, что его приписывают к себе те, кто не является обладателем его. И достаточно указания на скверность невежества, что его не приписывают к себе те, кто по-настоящему является невеждой. Смотрите, какие слова. Смысл слов такой. Ценность знания такова, что все начинают считать себя знающими, даже если на самом деле не являются таковыми. А сквернота невежества настолько это скверная вещь, что от него старается избавиться и никогда не припишет его к себе тот, кто на самом деле является джахлем, является невеждой. Также Аллах Субхану ва Тааля говорит в своей книге «Шахид Аллаху аннаху ля илляха илля хува валь малаикату ва улю ля ильма кваиман биль кыст». За свидетельство Аллах, что нет никого достойного поклонения, кроме Него, а также ангелы и обладатели знаний. Однажды в Медину пришли два священника, Ишама, христианина. И они зашли к пророку, алейхи саляту вассалям. Когда они увидели пророка, они узнали его по тем признакам, о которых рассказывал в своих книгах. Они сказали, ты Мухаммад? Он сказал, да. Ты Ахмад? Он сказал, да. Они сказали, мы зададим тебе вопрос о свидетельстве. Мы спросим тебя о свидетельстве. И если ты нам ответишь на этот вопрос, то мы уверуем в тебя и поверим в тебя и последуем за тобой. И пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, спрашивайте. И священники сказали, расскажи нам о самом великом свидетельстве книги Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля снисласлал этот аят: «Шахид Аллаху аннаху ля илляха илляху ва валь малайкату ва улюль ильм». засвидетельствовал Аллах, что нет никого достойного поклонения, кроме Него, а также засвидетельствовали ангелы и обладатели знаний. Значит, Аллах сделал самым великим свидетельством своей книги свое свидетельство, свидетельство ангелов и свидетельство обладателей знаний. Самое великое свидетельство книги Всевышнего Аллаха. Поэтому говорил Ибн Касир, рахимахуллах, в своем тафсире, засвидетельствовал Аллах и достаточно его как свидетеля. Он справедливейший из них, правдивейший из сказавших, так как он единственный в своей божественности. Все рабы его и создание его, все в нем нуждаются, а он ни в ком не нуждается. Затем свидетельство ангелов и свидетельство ученых, обладателей знаний. И это является почетным местом для ученых. И множество других аятов книги Всевышнего Аллаха, которые указывают на достоинство знания. Что касается сунны посланника, алейхиссалату вассалям, то также множество указаний на цену знаний и превосходство ученых. Посмотрите в хадис от Абу Хурайры радиаллаху анху, который приводит имам Тирмизи. Поистине этот мир проклят, и все, что в нем есть. Вся эта дунья со всем, что в нем есть, проклята Всевышнего Аллаха, кроме трех вещей. Первая вещь – поминание Всевышнего Аллаха. Смотрите, мы сейчас здесь и собрались, в данное время. Мы говорим о книге Всевышнего Аллаха. Мы говорим о сунне посланника, алейхиссаляту вассалям. Мы стараемся своим вот этим собранием, через то, что мы поминаем Всевышнего Аллаха, требуем знания, приблизиться к Всевышнему Аллаху. Значит, эта вещь исключается из того списка проклятого. Ведь все в этом мире проклято, кроме поминания Всевышнего Аллаха. Вторая вещь – кроме ученого. И третья вещь, кроме требующего знания. Еще раз повторю хадис. Все в этом мире проклято, кроме поминания Всевышнему Аллаху, ученого и требующего знания. Также известный хадис, который приводит имам Бухари, кому Аллах хочет добра, того научит религии. Приводит имам Муслим от Умара, рады Аллаху ангу, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, поистине Аллах посредством этой книги, то есть Курана, который является источником знания, возвышает одних и унижает других, опускает других. Однажды Умар радиаллаху анху спросил одного из своих наместников, кого он поставил правителем. Наместник сказал, я поставил правителем раба вольноотпущенника. Умар удивился, ты поставил правителем над людьми раба? На что человек сказал, поистине он знает наизусть Куран, и он обладает знанием фикхи в разделе наследства. На что Умар вспомнил слова пророка, алейхиссаляту вассалям, поистине Аллах посредством этой книги возвышает одних и опускает руки. Также приводит Абу Дауд ат-Тирмизи ибн Хибан аль-Хаким о том, что Абу Дарда однажды сидел в мечети Дамаска, рады Аллаху анху. И к нему однажды подошел человек и сказал, я прибыл к тебе из Медины для того, чтобы услышать хадис, который ты передаешь. Абу Дарда спросил его, ты не приехал для торговли? Он сказал, нет. Может быть, тебя привело сюда что-нибудь иное? Человек сказал, нет. Затем Абу Дарда начал рассказывать. Я слышал, как посланник, алейхиссаляту вассалям, говорил, кто прокладывает путь, требуя на нем знания, тому Аллах облегчит путь в рай. И поистине ангелы укладывают свои крылья, довольствуясь требующим знания. И поистине, со требующего знания, просят у Аллаха те, кто на небесах, и те, кто на земле, и даже рыба в воде. И превосходство ученого над простым поклоняющимся мусульманином, как превосходство луны в полнолуние над другими планетами. И поистине ученые, наследники пророков. А пророки не оставляли в наследство ни динара, ни дирхама, а оставляли в наследство знания. И кто овладел этим знанием, то тому достался хороший удел. Человек, как мы видим с этого хадиса, тем, что ищет знания, зарабатывает рай на пути Аллаха. И ангелы укладывают свои крылья, довольствуясь тем, что делает, совершая требующие знания. Под укладывают крылья несколько пояснений. Некоторые говорили, что ангелы спускаются с ними и находятся с ними. Другие говорили, что ангелы заботятся о них и помогают им. Третьи говорили, что ангелы повсюду присутствуют с ними. Также в хадисе говорится о том, что все создания просят за него. Те, кто на небесах, и те, кто на земле, и даже рыба в воде. Говорил Ибн Джамаа, знай, что нет высшей степени, чем та степень, когда за обладателя этой степени просят все. Все создания Всевышнего Аллаха. Что касается того, что животные просят за этого человека, за требующего знания, то, как говорят некоторые, что они ученые те, кто дают людям понять, что из животных является дозволенным и что не является дозволенным, учат людей обращаться к животным также с добром, как к созданиям Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. И превосходство ученого над простым поклоняющимся мусульманином, как говорится в этом хадисе, как превосходство Луны в полнолуние над другими планетами. Когда мы выходим ночь в полнолуние и смотрим на Луну, мы видим огромный вот этот яркий месяц. И вокруг него много маленьких звезд, которые просто-напросто затменены светом этой Луны яркой. И вот такой вот пророк, алейхиссаляту вассалям, делает сравнение между ученым, который своим светом, своим высоким местом, своим высоким положением у Всевышнего Аллаха затмил всех остальных. Подобно тому, как вот этот месяц своим светом затмил все остальные звезды, которые вокруг него. И поистине ученые – наследники пророков. А пророки не оставляли в наследство ни динара, ни дирхама, оставляли в наследство знание. Деньги рано или поздно им приходит конец. А знание не так. Деньги нужно хранить, а знание тебя бережет, тебя хранит. Посмотрите на Абу Хурайру радиаллаху анху, один из самых бедных сподвижников пророка, алейхиссаляту вассалям, который держался за живот от голода и падал на землю. Прошло 1500 лет. Мы помним про Абу Хурайру? Помним. Почему? Потому что он является самым богатым из нас. Потому что он из тех, кто передал огромное количество хадисов пророка, алейхиссаляту вассалям. Он тот, кому досталось вот это бесценное наследство пророка, алейхиссаляту вассалям. О деньгах забывают, а знание – та вещь, которая делает вечную славу о том, кто являлся обладателем его. Ибн Хибан, рахималлах, говорил по поводу данного хадиса. Данный хадис, в нем указание на великое место ученых, о котором шла речь. Разве ты не видишь слова «ученые, наследники пророков»? А ученые не оставляли в наследство ничего, кроме знания. А знание пророка, саллиллаху алейхи вассалям, его сунна, его путь. А тот, кто не хочет познать его сунну, кто не хочет познать его путь, тот не является наследником пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Что касается высказывания ученых по поводу достоинства знания и великого места того, кто является обладателем его, то об этом можно говорить года, года, года. Все эти высказывания указывают нам на то, что нет лучше поклонения, чем приобретать знания. Что нужно быть или учителем, или учеником, но не быть третьим, а то погибнешь. Что знание прежде слов и дел, на что есть указание в книге Всевышнего «Фаалям» «Аннаху ля иляха илляллаху вастагфир лизамбик». Знай, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за грехи свои. В данном аяте Аллах сначала призывает к знанию, а затем призывает к тому, чтобы просить прощения. То есть затем только призывает совершать дела, так как дело не принимается у Всевышнего Аллаха, если оно не соответствует знанию. На что указал имам Бухари, назвав одну из глав своего «Сахих», как «Аляйн кабляль каули валяму» – «Знание прежде слов и дел». И не зря говорил Умар ибн Абдул-Азиз, «Тот, кто совершает дела без знания, приносит больше вреда, чем пользы». Поэтому, братья, призываю вас к тому, чтобы строить свою религию на знания. Приобретая знания, себя спасете и других спасете, и приобретете самое лучшее, что только может быть. Как говорил Хасан Басри, рахимахуллах, приобретать знания, жить в соответствии с ним, лучше, чем этот мир со всем тем, что в нем есть. Также говорил он, весь этот мир тьма, кроме собраний, на которых требуется знание. Передается от Али радиаллаху, что он говорил, знание лучше денег, ведь деньги охраняешь ты, а знание охраняет тебя. Если ты много тратишь денег, то они кончаются. А если много тратишь знания, распространяя его среди мусульман, то оно у тебя увеличивается. Поэтому говорят ученые, что закят должен также воздаваться за знание. У знания есть свой закят. Вспомните языковой термин слова закят. Зияда соответствует слову зияда, увеличение. Хочешь, чтобы тебе Аллах Субхану ва Тааля увеличил знание, распространяй его и совершай дела в соответствии со знанием. Это является твоим закятом за то знание, которое тебе дает Аллах. Подобно как в имуществе. Хочешь увеличения в имуществе. Ведь от закята беднее не становишься. Наоборот, закят – это увеличение в твоем имуществе. Аллах тебе даст баракят к твоему имуществу. И также в знании. Хочешь баракят от Всевышнего Аллаха в знании. Распространяй это знание и живи в соответствии с ним. Также Али говорил, знание управляет тобой, а деньгами управляешь и распоряжаешься ты. Обладатель денег умирает, а ученый всегда живый в сердцах людей. Еще можно говорить очень-очень долго о превосходстве знания и великом месте того, кто является обладателем его. А стать обладателем этого возвышенного места как на этом, так и на том свете нелегко. Однако, вполне реально достичь этого каждому из нас, но только при условии. Не забывай, что есть определенные правила и принципы. которые ты должен соблюсти, если ты хочешь достичь этого знания, достичь знания цели. И о некоторых этих правилах и принципах говорится в стишке, который мы уже сегодня вспоминали. Ахи, лян таналя ляльма ля биситтати, саунбика антафсили хабибаяни, закянь вахерсен вахтекарим вахурбати, ваталькинь устазин ватули замани. Брат мой, не достигнешь ли знания, кроме как соблюдаешь 6 условий. Я тебе сейчас расскажу об этих условиях, говорит автор. И затем он начинает перечислять эти условия. И первая вещь, о которой говорит автор, закя. Понятие, данное понятие закя, он постижимое. Сюда можно отнести такие вещи, как ум, сообразительность, понимание, способность. Все это является благоденствием Всевышнего Аллаха к его рабам. Однако это не указывает на то, что эта вещь является непостижимой, что является только врожденным качеством, с которым человек рождается. Нет. Многое каждый из нас может приобрести, находясь на пути требования знаний. Не думай, что ученые до того, как стать учеными, были гениальными людьми. Нет, большинство из них, практически абсолютно все, были такими же обычными рабами Всевышнего Аллаха, как и мы. Однако, когда Аллах Субхану ва Тааля увидел ихнее старание, ихнюю правдивость, ихнюю искренность на этом пути, Аллах Субхану ва Тааля открыл им в этом знании. Значит, как мы видим, знание не только так, чтобы Аллах тебе дал способность, чтобы Аллах тебе открыл в этом. Нет, необходимо стараться. Не будем как те заблудшие, которые сидят и говорят: «Аллах мне даст ильхам в мое сердце, Аллах даст мне ильм, знание в мое сердце, что я проснусь в один из дней и буду ученым». Нет, не так. Ученые даже смеются над этими заблудшими. Говорят, самый короткий снаб хадиса у них. То есть знаете, что такое снаб? Цепочка передачка. И знаете, в достоверном хадисе, чем короче снаб, тем хадис достоверный считается сильнее по степени своей достоверности. И вот ученые говорят, у них самый короткий снаб. Хадасани кальби ан робби. Рассказал мне мое сердце о моем Господе. Нет, не будем как эти заблудшие. Необходимо стараться брать причины для того, чтобы достигнуть знания. Также не будем как коммунистические времена, которые говорили, что нужно пахать, и ты достигнешь. Нет, не обязательно только пахать. Разговора нет, нужно работать, нужно стараться, нужно добиваться. Однако есть еще одно «но». Нужно, чтобы Аллах Субхану ва Тааля тебе открыл. Вспомните хадис у Бухари, который мы уже сегодня вспоминали. Кому Аллах хочет добра, того он научит религии. Затем пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, что сказал? «Фа иннама ана каси». «Поистине я тот, кто разделяет, делит». «Валлаху йу'ти». А дает кто? Дает Аллах. Дает Аллах. Значит, с вышесказанного мы понимаем, для того, чтобы ты стал обладателем знания, необходимо две вещи. Во-первых, брать причины, использовать определенные средства достижения знаний, которые помогут тебе дойти до этого знания. Во-вторых, чтобы Аллах Субхану ва Тааля тебе открыл. Что мы имеем в виду под средствами, под причинами, которые нужно брать для того, чтобы достичь знания? Давайте начнем обсуждать данный вопрос с такого момента. Допустим, Аллах пожелал, чтобы кто-нибудь из нас заболел. Дай Аллах здоровье всем мусульманам. Как нам лечиться? Полагаться на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и ждать выздоровления от Аллаха? Нет. Нужно брать причины, а затем полагаться на Всевышнего Аллаха. Потому что Аллах Субхану ва Тааля по мудрости своей в этом бытие установил определенные причины, которые становятся причинами того, что Аллах Субхану ва Тааля дает нам здоровье. Так же и в знании. Есть определенные причины, которые помогут тебе достичь этого знания. Однако причины, есть одно «но», есть одно условие. Причины должны быть подходящими. Если, например, кто-то, у кого-то из нас болит голова, и он пьет таблетку от кишечной боли, есть польза? Пользы нету, правильно? Почему? Потому что данная таблетка от кишечной боли не является подходящей причиной для того, чтобы избавиться от головной боли, правильно? Также и знания, как мы говорили, есть причины подходящие, есть средства достижения цели подходящие, есть средства достижения неподходящие. Допустим, сейчас из нас кто-то скажет: «Ага, я понял, я решил требовать знания». После того, как услышал о достоинстве ученых, о достоинстве того, кто является обладателем его, поехал на книжную выставку, купил, польза есть. Является ли данная причина? Он взял причины. Но является ли данная причина подходящей причиной для того, чтобы начинающему начинать с этих книг? Нет. Просто-напросто этот человек убьет свое время, его терпение настолько будет натянуто, что когда-нибудь лопнет, ему все это надоест, и он возненавидит на всю жизнь такое дело, валяя зубиля, как требовать знания. Значит, данная причина является неподходящей. Почему? Вспомните, как вы пошли в первый класс. С чего вы начали учиться? Допустим, урок математики. Вы начали сразу писать сложные уравнения? Вы начали изучать сразу алгебру, геометрию? Или вы сначала научились рисовать кружочек, затем квадратик, затем вертикальные, горизонтальные палочки чертить? Многие из нас по несколько дней учились очертить ровно поля в тетради. Затем день за днем, месяц за месяцем, год за годом, рано или поздно получается так, что кто-то из нас начал решать сложнейшие уравнения. Правильно? В чем успех? Успех в том, каждый из нас прекрасно понимает, что существовала какая-то определенная последовательность. От маленького к большому, от наиболее важному просто к важному. Значит, мы говорим, что в любой науке должна существовать определенная последовательность от маленького к большому, от наиболее важного просто к важному. То есть мы должны сначала научиться плавать, прежде чем нырять в океан знаний. Зачем ныряешь в океан? А знание — это глубокий, огромный океан. Зачем в него ныряешь, если ты не умеешь плавать? Просто ты утонешь и ничего не поймешь. Вот эта данная последовательность и является подходящей причиной, как это было в нашей школе. Понимаете? От маленького к большому, от наиболее важного просто к важному. Данная последовательность является подходящей причиной, которая поможет требующему знания достичь его цели. Поэтому говорил имам Бухари по поводу слов Всевышнего Аллаха: «Валякин, куну рабаниин». Однако будьте рабаниин. Рабаниин, говорил имам Бухари, те, которые постигают маленькое знание прежде большого знания. Те, которые постигают маленькую вещь прежде большой вещи. Поэтому говорил Аз-Зухари: кто хочет обрести знание целиком, то есть попытается схватить сразу все знание, то также его целиком и потеряет. Поистине постигается знание хадис, два хадиса. Хадис, два хадиса. То есть, соблюдая определенную последовательность, понемножку, от маленького к большому, от наиболее важного, первоочередного, просто важного. Теперь вопрос. Мы поняли, что должна существовать последовательность от маленького к большому, от наиболее важного просто к важному. Возникает вопрос, что же тогда является наиболее важным? С чего начинать каждому требующему знания? Это ответ на этот вопрос в хадисе пророка, алейхиссаляту вассалям, который приводит имам Бухари, имам Муслим, от ибн Аббаса, рады Аллаху анхума, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда послал Муаза в Йемен, он ему что сказал? Поистине ты прибудешь, как говорит китаб. Ты прибудешь к обладателям Писания, и пусть первое будет, к чему ты их призовешь, свидетельство, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, или как в другом риваяте у имама Бухари: «Илля айи вахидуллах», к единобожию Всевышнего Аллаха. Значит, первое, к чему было приказано призывать, к свидетельству, или как в риваяте имама Бухари, к единобожию, к тавхиду. Вот это является самым важным, если с этого было приказано призывать. Самой важной вещью для тебя на сегодняшний день является тавхид. Познание единственности Всевышнего Аллаха. Это является ваджибом для каждого из нас, который мы просто не должны пренебрегать. Ведь для этого мы созданы, как Аллах сказал в Коране: «Вама халякту джинна валь инса илля лиябудун». Я создал джиннов и людей только для айбада. Как передается от ибн Аббаса радиаллаху анху в тафсирах саляфов, что лиябудун бимаана со значением какого? Лиюахидуни. Для единобожия, для тавхида, для того, чтобы мы исповедовали тавхид Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И после этого мы можем пренебрегать этой вещью. После этого мы можем пренебрегать тем, для чего мы созданы. С этого нужно научить. Для того, чтобы мы выполнили то, для чего мы создали. Для того, чтобы мы знали то, для чего мы созданы. Для того, чтобы мы отдали то право, которое имеет на нас Всевышний Аллах. Вспомните хадис от Муаза бин Джабал. Махаккуллахи аля лабад. Какое право Аллаха над рабами? Право Аллаха над рабами, какое? Поклоняться ему, не предавать ему ничего сотоварищей. То есть таухид, поклонение ему единственному и не предавание ему сотоварищей является правом Всевышнего Аллаха, который Всевышний Аллах Субхану ва Тааля имеет на нас. И после этого мы можем пренебрегать тем правом, которое имеет Всевышний Аллах на нас, пренебрегать изучением этого права. Мы можем после этого пренебрегать тем последним завещанием, которое оставил нам пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Вспомните хадис от ибн Масуда, когда он сказал: кто хочет взглянуть на одно из последних завещаний пророка, саллиллаху алейхи вассалям, пускай читает слова Всевышнего Аллаха: «Куль тааля ватли махрама раббукум алейку». «Придите, и я сообщу вам то, что запретил вам ваш Господь». «Алля тушрику бихи шайа». «Не предавайте ему ничего в сотоварищи». Смотри, из завещания пророка, одно из последних завещаний пророка, саллиллаху алейхи вассалям, завещание не предавать ему сотоварищей, то есть не совершать ширк, который является прямым противоположным тавхиду, и который изучается в такой науке, как акида. И после этого мы можем пренебрегать тавхидом, пренебрегать акидой, когда это является завещанием пророка, саллиллаху алейхи вассалям, для всей общины, для каждого мусульманина. После этого мы можем пренебрегать изучением ширка, который изучается в процессе изучения тавхида. Изучением того греха мы можем пренебрегать, совершая который человек может навечно заходить в огонь, который Аллах никогда не прощает этот грех, как он сказал в Коране: «Инна Аллаха ля ягфиру аюшрака би». Поистине Аллах не прощает совершение большого ширка. Поистине Аллах не прощает совершение большого ширка. А вдруг из-за отсутствия знаний о ширке ты попадешь в него и после этого совершишь его и умрешь на этом. Представь, ты стоишь на краю пропасти, если ты не пренебрегаешь такой наукой, как тавхид, такой наукой, как акида. Ведь человек, который умирает на ширке, может заходить в огонь, как сказал это пророк: «Ман ляка яху юшрик бихищая дахаляна». Кто умрет и повстречает Аллаха, совершив ширк, тот зайдет в огонь. А ведь здесь ширк имеется в виду и большой ширк, и малый ширк в данном хадисе. Смотри, маем шартия, условное, правильно. Делай данный контекст условным. Юшри, в нем истакан на мастер. В нем находится, утвердился мастер. Мастер у нас всегда накира. Накира пришел в условном контексте. То есть ширка, правильно. Будь это большой ширк или малый ширк, указывает на все охватывание. Не дай Аллах, человек умрет на осознанном совершении малого ширка, как во время показухи, и тем самым он зайдет в огонь. Навечно зайдет в огонь, не навечно, это указывает на степень ширка, правильно? Является ли большим ширком? Если осознанное совершение большого ширка навечно заведет того, кто его совершил, в огонь. Однако все равно человек стоит на каком краю пропасти? И после этого человек может пренебрегать изучением такой вещи, как ширк, который изучается в тавхиде, изучением самого тавхида. А ведь малый ширк, знаете, это такая тонкая, маленькая, незаметная вещь. На собственном примере говорю, чем больше я изучал тавхид, чем больше я изучал такую вещь, как ширк, тем больше я находил в своих делах и по сегодняшний день нахожу вещи, которые приводят меня к совершению ширка, валяя зубиля. Иной раз было так, что он находил в своих делах ширк. Понимаете? После этого мы можем пренебрегать этой наукой. Аллахи, я говорю каждому из вас, если вы более усиленнее, более усерднее начнете изучать такую вещь, как акида, изучать такую вещь, как ширк, вы найдете в своих делах эту вещь. Потому что шайтан прилагает все усилия для того, чтобы завести человека в многобожие. Не забывайте об этом. Заводит человека в бида, который является что? Дорогой к многобожию, правильно? Заводит человека в большие грехи, которые являются коридором к многобожию. Заводит человека в малые грехи, которые являются в какой-то мере тропинкой к многобожию. Ведь любой грех, если человек заранее не останавливается, рано или поздно приведет его к более к худшему греху. Затем еще более худший грех. И так далее до самого многобожия.